Глава 9. Дом, в котором они собрались и который служил им убежищем, был трехэтажный, кирпичный, под покатой железной крышей, с чердаком и двумя подъездами. Если вскрыть чердачные двери, — думал Кудрявцев, — забаррикадировать подъезды, то лестничные стояки, соединенные через чердак, превращались в позиции, которые следовало оборонять. Огневыми точками становились окна, выходящие на площадь, а также чердачные слуховые проемы, выглядывающие на вокзал. Один торец, обращенный к соседним садам и улочкам, был без окон, и это облегчало отражение атак. Противник не мог проникнуть сквозь глухую стену и забросать их гранатами. Их было шестеро. По замыслу Кудрявцева, двое, засев у лестничных окон, отражали атаки с площади, двое других, разместившись под крышей, держали под прицелом вокзал. Остальные двое, среди которых находился и он, входили в резервную группу, перемещались под крышей между лестничными стояками, оказывая поддержку в круговой обороне. Они поднялись на чердак, Кудрявцев светил фонарем на замок, болтавшийся на петлях, а Крутой, пыхтя и высовывая язык, ломал его штыком-ножом. Гнул петли, скрежетал, а потом, рассердившись, двинул сильным плечом, высаживая дверь вместе со щепками и винтами. Чердак был низок, наполнен хламом и рухлядью, обрезками труб, мотками проволоки. Сквозь щели в слуховом проеме Кудрявцев видел край вокзала, липкую платформу и отрезок стальной колеи с лиловыми огнями, похожими на глаза изумленных животных. — Таракан, ноздря! — позвал он солдат, отыскивая их фонариком среди стропил и асбестовых труб. — Здесь ваша позиция. — Твой сектор! — он ткнул таракана в плечо. — От края площади до угла вокзала. — Тебе! — он повернулся к ноздре. Смотреть правее вдоль колеи до этих чертовых садиков. Опасная зона. Могут подкрасться, забросать гранатами. Так что бей по теням, по звуку, по вспышкам, почему угодно, если жить хочешь. Солдаты молча прижимались глазами к деревянным переборкам проемов, и в белом лучике фонаря летел и кудрявился пар, вылетавший из губ таракана. Вторую чердачную дверь Крутой высадил с легким стоном, охая, покатился вниз по темной лестнице, чертыхаясь и матерясь. Когда встал, освещенный фонариком, ощупывая ушибы, таракан съязвил. — Ты не человек, а стенобетная машина. От дома ни хрена не останется. Это была первая шутка, услышанная Кудрявцевым после пережитой жути. Значит, жуть отступала. Это чувствовали остальные солдаты и сам Крутой, который не рассердился, а беззлобно хмыкнул. «Теперь пораскинем, как закупорить подъезды». Кудрявцев прислушивался к звукам в доме, все еще надеясь уловить признаки жизни. Быть может, бой настенных часов или мяуканье кошки? Но было безмолвно, тихо. Только снаружи истошно кричали вороны и раздавались редкие очереди. Двери одного из подъездов они накрепко заложили и заклинили обрезком трубы. Проворный и зоркий во тьме таракан соорудил у порога растяжку, закрепил две гранаты, скрепил их проволокой до струнного бренчания и звона, приговаривал: «Добро пожаловать, козлы вонючие!» Двери второго подъезда были без ручек, некуда было засунуть трубу, вход решили заставить и забаррикадировать мебелью. Кудрявцев подсвечивал фонариком, упирая кружочек света в пол, чтобы луч не скользил по окну. Отыскали незамкнутую с приоткрытой дверью квартиру, по очереди осторожно вошли, робея вида чужого оставленного жилья. Квартира была однокомнатная. Ее опрятное обветшалое убранство наводило на мысль, что обитатели ее — одинокие старики. Какая-нибудь смиренная похварывающая пара. В остывшей с холодными батареями комнате пахло тлеющими материями, лекарствами, запахом старости исходящим от неуклюжей мебели, засаленных обоев, множества ковриков и салфеток, белевших кружевами и пестревших вышивками. Пройдя в комнату, протаскивая сквозь дверные занавески автомат, Кудрявцев с порога осматривал мебель, пригодную для баррикады. Тяжелый двухъярусный буфет с резными колонками, наполненный тарелками и вазами, платяной шкаф с зеркалом, с какими-то коробками наверху, широкая застеленная покрывалом кровать с горкой подушек. Все годилось для дела, все могло встать в узком подъезде, закупоривая проход. Солдаты тесно топтались в комнате, оглядывая чужое жилье, в которое без спроса, без стука завел их командир. Чиж подошел к буфету, погладил резные узоры, приник к стеклу, разглядывая посуду. — У нас дома похожий буфет, — сказал он. — Наверху Тетерев вырезан. Бабушка его называет охотничий. Ноздря прислонил к стене автомат, поклонился куда-то в угол, и Кудрявцев увидел, что он крестится. В темноте, куда был обращен поклон, едва различимая висела икона. Солдаты замолчали, перестали топтаться, не мешая ему. — Ну что, берем гардероб? Кудрявцев раскрыл створки шкафа, тускло полыхнув в темноте зеркалом. Всю одежду долой. Таракан, крутой. Оттаскивайте его вниз, аккуратно. Он подошел к кровати, ткнул пальцем в подушки, украшавшие стариковское ложе. Это тоже берите. Чиж, ноздря. Приступайте. Видел, как солдаты вытряхивают из гардероба ворохи ветхих одежд, сволакивают с кровати матрас и одеяло. Прошел в коридор, подсвечивая фонариком. В квартире было холодно, отопление не работало, электричество было вырублено, вода из крана не шла. Но ванная почти до краев была наполнена запасенной впрок водой, и это обрадовало Кудрявцева. Для автоматов было вдоволь патронов, для солдат — надежный запас воды. Он раскрыл маленький, стоящий на кухне холодильник. Фонарик осветил миску, полную застывшего холодца. Эмалированную кастрюлю то ли с винегретом, то ли с салатом. Среди лекарственных пузырьков и флаконов возвышалась бутылка водки. Это был ужин, заботливо приготовленный по случаю Нового года, так и оставшийся нетронутым. Теперь этот ужин достанется Кудрявцеву и солдатам. Если этой еды не хватит, и на завтра морпехи не пробьются к вокзалу, в других квартирах, в холодильниках, в наполненных ваннах оставлен для них запас продовольствия и питья. В комнате уже скрипел и хрустел сдвинутый с места шкаф, крутой охал и поругивал таракана, шкаф не проходил в дверной проем, цеплялся за косяк, жалобно постановал. «Аккуратней ты!» — злился крутой. «Зеркало побьешь!» «А кто будет смотреться? Баб нету!» — огрызался таракан. «Присильней! Старушечье добро!» — настаивал крутой, подтягивая на себя короб шкафа. «Всю жизнь наживала!» «Война спишет!» — пыхтел таракан, толкая шкаф. «Эй, вы осторожней!» — вмешался ноздря, подхватывая угол. «Зеркало разобьется, дурная примета!» Таракан умолк, перестал пинать шкаф, и они втроем осторожно, охая и переводя дух, спустили неуклюжий гардероб на первый этаж, закупорили вход. Туда же была вынесена и поставлена на попа кровать, громоздкую мебель приторочили к дверям проволокой, и таракан установил растяжку с гранатами, повторяя язвительное «добро пожаловать, суки!» «Таракан крутой!» Кудрявцев, довольный баррикадой, оттеснял солдат от невидимой в темноте опасной струны, соединяющей кольца гранат. «Ваши позиции — второй этаж, первый и второй подъезды. Боекомплект делим надвое, складируем на верхних площадках. Дом с помощью старой мебели, железных труб и растяжек был превращен в опорный пункт с четырьмя амбразурами, в которых на разных этажах по разным секторам разместились стрелки. Цинки с патронами, ящики с гранатами были поделены надвое и поставлены в глухие углы площадок, чтобы в случае обстрела их не достала пуля. — Теперь айда, перекусим, — бодро сказал Кудрявцев, испытывая облегчение. Между ними, закрывшимися в доме и площадью, продолжавшей тлеть и постреливать, образовалась преграда. — Спасибо дому, — повторил он безмолвно, проведя рукой по шершавой стенной штукатурке. Они вернулись в квартиру, сложили у порога автоматы, тесно расселись вокруг стола. Крутой извлекал из буфета тарелки, вилки, ножи, притащил из холодильника миски с винегретом и холодцом. Кудрявцев оглядел близкие голодные лица в царапинах, потеках копоти, в чердачной грязи. На каждом были следы перенесенных мук и опасностей. Сказал Крутому: «Неси бутылку». Тот принес из холодильника и поставил водку на стол. Извлек из буфета стаканчики. Кудрявцев сам распечатал горлышко и медленно разлил по стаканам маслянистую, переохлажденную водку. Солдаты молча и серьезно наблюдали за ним. Водка слабо поблескивала, и в этом поблескивании присутствовали красные искорки, прилетавшие из-за окна. «Ну что, мужики?» Кудрявцев поднял стакан. «Во-первых, за то, что живы, что пуля нас не достала. Во-вторых, за погибших товарищей, которые с нами не чокнутся. В-третьих, чтобы мы и дальше жили, дождались частей, которые идут к нам на выручку. А в целом, с Новым годом!» Он протянул над столом стакан, солдаты по очереди, уступая друг другу, чокались с командиром. Ноздря перед тем, как выпить, перекрестился. Все пили, прижимая стаканы к обветренным, обкусанным, обожженным губам, и площадь за окном тлела, как скомканное одеяло. «Ну вот, все умяли, что старички себе приготовили», — сказал Крутой, виновато подъедая с тарелки остатки холодца. «Небось, хотели себя побаловать, а мы все смолотили». «Да они бы сами нам предложили», — успокоил его ноздря. «Русские люди, икона висит. Они бы нас пригласили». «Мать у нас дома такой же холодец готовит», — задумчиво сказал Чиж. «Только хрен на стол ставит. С хреном вкуснее». «А лучше холодец без хрена, чем хрен без холодца», — рассудил таракан. — «Мороженое будет, товарищ капитан?» — «На Филю посмотри, вот тебе и мороженое», — сказал Кудрявцев. Филя возвратил Кудрявцеву бушлат, напялил на себя стариковские кофты и блузы, просторное долгополое пальто, то ли женское, то ли мужское, сидел, нахохлившись, после выпитой рюмки, похожей на чибиса. Все посмотрели на Филю и хмыкнули, но не с тем, чтобы его задеть, а просто откликнулись на шутку своего командира. Кудрявцев уловил эту тончайшую деликатность, испытал к ним мгновенную, похожую на головокружение, нежность. Над близкой, усеянной горящими танками площадью пролетело полупрозрачное существо, проникло в дом сквозь затуманенное окно, встала над ними по-матерински любовно и горестно, накрыла их своим невесомым покровом. Это длилось мгновение и кончилось. — По местам, — сказал он, вставая, — на позиции. Не спать, смотреть в оба. Мы с Филей в резервной группе. Поднимались, разбирали оружие, захватывали с собой стулья, чтобы удобнее разместиться у огневых точек. Расходились по чердаку и лестничным клеткам, занимали позиции. Филя, укутанный в старушечьи кофты, прикорнул на кухонном диванчике, сберегая обретенное тепло и ощущение сытости, а Кудрявцев уставился на мерцавшую в буфете точку и думал. Неизбежно весть о разгроме бригады прокатилась по высшим штабам. Министр обороны, празднующий свой день рождения, уже покинул застолье, возвратился в свой кабинет. принимает доклады штабистов, командующих округов и армий. Уже выдвигаются к городу резервные части, заправляются топливом баки штурмовиков, крепятся на подвесках ракеты и бомбы. И под утро по городу нанесут огневой удар, следом пойдут войска, не так, как входила бригада, сплошной беззащитной колонной, подставляя борта и башни под выстрелы гранатометов, а малыми группами пехоты при поддержке вертолетов и танков, ломающих оборону противника. Медленно, дом за домом, развалина за развалиной, пробивая как с зубилом кирпич, войска доберутся до площади, до трехэтажного дома, где засел Кудрявцев. Соединятся два фронта, один, состоящий из полков, артиллерии, танков, другой — из крохотной группы, которой командует Кудрявцев. Он был уверен, что именно так и будет. Их не обнаружат до подхода войск. Они вступят в бой в самый последний момент, ударят в тыл отрядом отступавших чеченцев, и с этой уверенностью поднялся и пошел проверять позиции, подбодрить и проведать солдат. Чиж устроился на стуле у окна между первым и вторым этажами. Его автомат лежал на подоконнике стволом к стеклу. В углу, заслоненный простенком, стоял гранатомет с заостренной гранатой. Другой простенок был пуст. И Кудрявцев мысленно затолкал туда Чижа на случай, если окно проколет автоматная очередь или влетит шипящая головня гранаты. Многослойный кирпич защитит солдата от выстрелов, если тот умело укроется. Чиж сидел у подоконника над листком бумаги. В темноте, в слабых отсветах, прилетавших с площади, водил карандашом. Кудрявцев наклонился, заглядывая в бумажный листок. Без прибора ночного видения не пойму. Глаза испортишь. У меня глаза, как у кошки, в темноте расширяются. Пишешь? Рисую. Кудрявцев различил на листке слабые контуры и штрихи, но смысл рисунка был неясен. Что рисуешь? Что вижу? Площадь, танки подбитые. Все, что осталось от наших. Это зачем? А я все время рисую. Подвернется минутка, я и рисую. Ты что, художник? Поступал в училище, да не прошел. Сказали, рисунок слабоват, надо подтянуть. Я и подтягиваю, руку набиваю. И портреты умеешь? Дембелей рисую в альбом, в форме при оружии. Хвалят, говорят, похоже. Он продолжал рисовать на листке, добытом в стариковской квартире. Кудрявцев изумлялся. Час назад Чижа пощадила смерть, искала его, окружала цоканьем пуль, взрывами летучих гранат, поливала огненной жижей, заваливала телами товарищей. Его душа уцелела в пожаре, не умерла, а лишь напугалась. И теперь, когда испуг миновал и выдалась минута покоя, он рисовал, отдаваясь своему увлечению. А еще что рисуешь? Да все. Деревья, людей, дома. Позавчера прапорщик поставил сушить сапоги, я и их нарисовал. Жаль, что альбом сгорел. Кудрявцев опять усомнился, прав ли он, заняв оборону в доме. Пять уцелевших солдат признали в нем командира. Верят, что он их спасет, выведет из страшного города, поможет добраться к своим. А он снабдил их оружием, поставил у амбразур и снова кидает в бой. Прав ли он, оставаясь сторожить горы обгорелых костей? Он смотрел, как рисует Чиж, прижав к подоконнику листик, покрывая его невидимым и, быть может, несуществующим рисунком. Снаружи, на площади, по белому снегу, из окрестных улиц, на огонь, на запах жареной плоти выбегали собаки. Поодиночке, малыми сбитыми стаями семенили, скакали, исчезали в скоплениях машин, туда же осторожно, по одному или по два, с ручными колясками, с мешками и сумками проскальзывали люди. Это были не боевики, не вооруженные победители. а робкие и трусливые мародеры, решившие поживиться на трупах. Как в больших городах в ночных помойках роются бомжи, погружая руки в теплый тлеющий мусор, так мародеры тянулись на теплую, не остывшую свалку войны, надеясь на ней покормиться. Среди разбитых машин возникали схватки и драки, ссорились собаки и птицы, схватывались над трупами урчащие люди, вырывали друг у друга бушлаты, сапоги, ручные часы и бумажники. Убитые с голыми костлявыми ногами, с синими запястьями, раздетые, лежали на снегу. Мародеры суетливо толкали свои тележки, горбились под набитыми тюками, торопились покинуть площадь, растащить по норам добычу. Кудрявцев поправил стоящий в углу гранатомет, тихонько отошел от чижа, а тот разглядывал площадь своим ночным всевидящим зрением, рисовал подбитые танки, собак, ворон, мародеров. Кудрявцев прошел на чердак и в холодной тьме среди стропил и железных стояков не увидел, а почувствовал по едва различимому полю у слухового окна притаился солдат. Таракан удобно устроился на деревянной балке. Слабый свет площади освещал его лицо, другое окно было врезано в противоположный скат крыши, и в случае опасности таракан мог сменить позицию, вести огонь по двум направлениям. Как обстановка? Кудрявцев, устраиваясь на стропилине, слегка потеснил солдат. Как чувствует себя личный состав? Таракан подвинулся, давая место командиру. Кудрявцеву показалось, что таракану приятно его появление. Легкая, заключенная в вопросе насмешка, располагала к беседе. «Думаю, в доме жильцы русские», — сказал таракан. «Их убрали, чтобы знак войскам не подали. Если бы жильцы остались, они бы знак подали, хоть светом в окне, хоть криком». «Похоже». Кудрявцев вслушивался в тишину, в которой не улавливалось ни единого шороха, словно все обитатели, включая мышей, пауков, тараканов, покинули дом в предчувствии землетрясения. Первый толчок уже уничтожил бригаду. Второй набирал свою силу, копил ее в толщах под площадью, готовясь направить на одинокий с погашенными окнами дом. «И я им в руки не дамся», — таракан угадал мысли Кудрявцева. «Когда началась Мочиловка, наши кто куда побежали? Я в люке встал и отстреливался». Таракан зло заерзал, потянулся к автомату, проверяя на ощупь оружие, и острое плечо солдата сильно надавило на Кудрявцева. На площади зарокотало. Они оба притаились, прижались к слуховым щелям, их руки в темноте легли на спусковые крючки, подсвечивая водянистыми огнями, на площадь один за другим выкатили черные дымные грузовики, в кузове стояли люди. Машины протащились по снегу к бесформенным остаткам бригады, остановились, упираясь огнями в груды обломков. Из кабин, из кузовов стали выпрыгивать люди, что-то кричали, что-то стаскивали с грузовиков. Собрались вместе и гурьбой ушли в темные нагромождения броневиков и танков, поднимая и распугивая кричащее воронье. Грузовики погасили фары, и в одной из кабин зажглась и погасла красная точка сигарет. — Тягачи? — спросил таракан. — Там уцелевшие БМПшки остались. Своих козлов посадят и вперед? Кудрявцев не ответил. Площадь была похожа на круглую цирковую арену. Еще недавно она выглядела белоснежной и чистой, с восхитительной мерцающей елкой, и была наполнена сочными звуками рояля. Теперь она была черной, политой кровью и гарью, в уродливых остовах и красных кострах. И им, на время отступившим со сцены, еще предстояло на нее вернуться, участвовать в представлении. Чеченцы не все подонки, — сказал таракан, когда тревога, вызванная грузовиками, улеглась, и потянулись минуты ожидания. — Есть среди них нормальные. — Знал таких? В школе со мной учился Шамиль. Нормальный парень. Бабочек собирал, как и я, для коллекции. Потом уехал. Может, сегодня по мне шмалял. Ты что, бабочек собираешь? У меня большая коллекция. Перед тем, как в армию идти, я ее соседке подарил. На память. Невеста? Да нет, соседка. Они смотрели, как чернеют бруски грузовиков, и Кудрявцев вспоминал, как ранней весной бабочки появлялись на их огороде. При первом тепле над мокрой землей в голых яблонях вдруг мелькнет черно-красная искра. На серую тесину забора сядет шоколадница, как цветной лоскуток, и он подбирается к ней, видит, как дрожат ее крылья и усики, пульсирует темное тельце. Или летом, когда капуста раскрывала свои восковые зелено-белые листья, в которых после дождя скапливалась драгоценно-прозрачная вода, на них слетали снежные, желтовато-млечные капустницы с тонкими покрытыми пудрой тельцами. Кудрявцев смотрел на таракана, на испачканное сажей лицо, на хмуренный с темной морщиной лоб, старался угадать, как выглядела его домашняя комната, письменный стол, тетрадки, стеклянные коробки коллекций, перламутровые и сверкающие. На площади среди руин и обломков истошнее закричали вороны, взлетали испуганные косяки, сердито и зло хрипели собаки. От расстрелянных машин в разные стороны, словно их пугнули камнем, побежали псы, засеменили прочь мародеры. Видно, те, кто сошел с грузовиков, разгоняли их своим появлением, и те безропотно уносили ноги. Скоро опять утихло. Движение прекратилось, настороженные зрачки Кудрявцева успокоились, палец соскользнул со спускового крючка. — Ну и что, говоришь, не невеста? — Кудрявцев протягивал прерванную нить разговора. — А что ж, не обзавелся? — спросил, а сам усмехнулся твердыми на холоде губами. Он был одинок, не женат. Его краткие сожительства с женщинами приносили хлопоты, раздражение, мучительные разочарования, после которых оставалась долгая и непроходящая боль. Вопрос, который он задал, был из числа обычных, когда требовалось установить доверительные отношения с солдатом. — Зачем рано жениться? — рассудительно ответил таракан. — Надо сперва жизнь узнать, поездить, посмотреть, уж потом жениться. А то женишься, дети пойдут. Так всю жизнь вокруг них и провертишься. А где ж ты хочешь поесть? Везде. У нас сосед Гена челноком мотается. В Китае побывал, в Польше, в Турции. Два раза в Италию ездил. Денег накопил, живет отлично. Из армии вернусь, тоже челночить начну. На что деньги копить будешь? В Бразилию поеду. На Амазонке бабочек половлю. Мечтаю бабочку на Амазонке поймать. Кудрявцев удивился простодушию таракана, в котором уживались взрослая рассудительность и наивная детская мечтательность. Мулатку привезешь из Бразилии. А хоть бы и мулатку. Эта мысль понравилась таракану. Он завозил в темноте ногами, видимо, представляя, как приведет на дискотеку мулатку и на зависть друзьям станет танцевать с ней карнавальный танец. Кудрявцев продолжал удивляться этому упрямому, молодому стремлению в будущее, которое представлялось таракану непременно счастливым и радостным. Только что пережитое несчастье. Бойня, смерть товарищей не сломали этого молодого стремления. И он, Кудрявцев, с тяжелым, хладившим колено автоматом, должен направить это стремление снова в бой, в кровь, в смерть. Грузовики на площади вдруг разом загудели и включили фары. В их белом свете клубился синеватый дым. Водители повыскакивали из кабин, стали поспешно открывать борта. Из-за подбитых броневиков и танков появлялись люди, они шли парами и несли тяжелые нагруженные носилки, клали их на землю у грузовиков, поднимали с них мертвые тела и, раскачивая за руки и за ноги, забрасывали в кузов. Было видно, как мертвецы взмахивают в воздухе разведенными конечностями. Слышался стук тела о твердые доски. Люди с носилками уходили обратно в скопление сгоревших машин. Их место занимали другие. Снова взлетали в воздух черные растрепанные тела. Деревянно стучали о кузов. На платформах постепенно скапливались неровные сползающие груды, и тогда несколько человек, оставляя носилки, забирались в кузов, равняли гору убитых. Это длилось час или больше. Истошно кричали вороны, светили бело-голубые фары. Иногда в их свет попадало бледное неживое лицо, голое без обуви нога, и все, кто был в доме, прижавшись к черным стеклам, следили, как нагружаются труповозы. Три грузовика с открытыми бортами, с черными рыхлыми грудами, похожими на торф, медленно, тяжело покатили с площади. И за ними пешком усталая уходила похоронная команда.